Убедиться в этом несложно. Читайте вдумчиво словарь латинских или санскритских терминов, и вы убедитесь, как будет расширяться ваш кругозор и углубляться мировоззрение. И не случайно еще в XVIII веке с целью образования считалось изучение античных языков. Но ведь это же странно с вашей точки зрения. Как могло так получиться, что в бронзовом веке, в эпоху примитивной технологии отсутствия, как думают ваши историки, науки, возникла система терминов, раскрывающих смысл наших сегодняшних наук, понятий, концепций, взглядов? Лучше, чем по-гречески и по-латыни, не назовешь то, к чему сегодня приходят ваши ученые. Атом, электрон, протон, ген, информация, радио, телевизор и так далее и тому подобное. Термины кто-то придумал раньше, чем родились объекты. Да, да, да. Греческий и латынь – это семиотические системы, сработанные в неземных условиях. Или, во всяком случае, не только в земных условиях жизни пастушеских племен эллинов и латинов, и данные нам как базы знаний, как средство владения новыми областями знаний. «Язык от Бога», — говорил выдающийся украинский филолог Потебня. Так вот, древнегреческий подарен грекам через финикийцев, которые теснейшим образом были связаны с Аратой, использовавшей интеллектуальный санскрит. А латынь подарена аборигенам Апеннинского полуострова через этрусков, выходцев также из Араты. А всего мне известно 5 весьма совершенных языков, специально созданных представителями высшего разума и подаренных некоторым земным народам. Дзен, иврит, интеллектуальный санскрит, в отличие от пракрити, древнегреческий и латынь. И если мы говорим, что язык – душа народа, то Арата, получается, вложила душу в тело двух великих народов прошлого, во многом определивших черты нашей цивилизации. Арата использовала как интеллектуальный санскрит, так и разговорный, пракрити. Корни этих языков во всех индоевропейских языках, но больше всего в славянских языках, в особенно в украинском. Я насчитываю около 600 слов в украинском языке, либо практически совпадающих с санскритскими, либо подобных, похожих. И это, как правило, базовые слова, такие как «мать», «огонь», «свет», «знание» и так далее. Расцвет Араты, впоследствии ее называли на украинский манер «аратанией», от слова «орать», подразумевая под этим землю пахарей, приходится на второе тысячелетие до новой эры. На Востоке ее называли Рамавартой, страной Рамы. Ее эмблемами были золотой плуг и ярмо. Впоследствии они стали эмблемами скифов, сколотов. Ее основателем можно считать легендарного Раму, который, уйдя на Восток, оставил здесь свой неизгладимый след. Оставалась часть его людей, приживались учрежденные им культы солнечного света, матери Берегини, Ивана Купалы. Оставались первые начатки знаний, данных Рамой, в области земледелия, гончарного производства, создания жилищ, быта. Осталось множество укорененных Рамой санскритских терминов и оборотов, хотя язык жителей Араты до второго пришествия ариев с Востока, конец третьего тысячелетия до новой эры, распадался на ряд диалектов, и санскритским в целом назвать его нельзя. Вторичное появление арийских племен из центра Азии открыло новую полосу ариизации народов Припонтиды. Начался мощный подъем и процветание трипольской культуры. На основе санскрита были обогащены и развиты местные диалекты. Возник единый язык, впоследствии выступивший базовым для многих языков народов Европы. На сей раз арии принесли на землю Украины плуг с железным лемехом, железный топор, железную барану, Это конец третьего тысячелетия до новой эры.